8 сотен квадратных километров не шутка, но я думаю, что ограничена будет зона в 5-10 километров в длину-ширину. 5 километров не шуточная дистанция, мать не бросит ребенка, пожарные и полиция вряд ли дружно побегут из города, а займутся спасением и эвакуацией людей. Если будет раннее предупреждение, то часть людей смогут эвакуироваться по воздуху, но для массового исхода транспортные магистрали не приспособлены. Пешком преодолеть некоторые пространства трудно, так как местами транспортные развязки, мосты и парки не способствуют автомобильному движению. Некоторые улицы довольно легко перекрыть горящими машинами, поджечь или разрушить дома, чтобы создать лабиринт из кварталов в условиях, когда над головой летает третий губитель и идут интенсивные бои с применением способностей и оружия шокирующего уровня. Когда вокруг все взрывается и горит, а в голове играет песня, сложно мыслить трезво. Я перебрал в уме свои варианты и снова пришел к выводу, что спасение и косвенное вмешательство – лучший вариант. У меня нет оружия, способного пробить защиту или нанести существенный урон цели, не подвергая себя неприемлемому риску. Бороться с Симург-ткачом судеб или иными пророческими силами – попытка биться деревянным мечом против стального. И ладно, если бы я был мастером-мечником, а противник ботаником-салагой. Тут скорее все наоборот. Симург несложно отследить, поэтому сирены завыли до появления губителя, только едва ли у людей было больше 5 минут до появления убийцы надежд. Люди хлынули на улицы, кто-то пытался уехать из города, кто-то направлялся в ближайшее убежище. Времени на принятие решения почти не было, поэтому я призвал свои копии правил в разные стороны. Одна летела к ближайшей школе, а вторая копия направилась прочь от города на полной скорости. К сожалению, но сила славы была где-то на уровне 100 миль в час. Другими словами, 2-5 километра за минуту полета. Время существования проекции – 5 минут, итого около 5 километров эффективной дистанции. Тем не менее, этого было более чем достаточно, чтобы использовать карманное измерение, как буфер обмена. Одна проекция приземлилась около школы, другая все еще летела, пока первая объясняла, что происходит и зачем я здесь. В итоге осталось чуть больше 1,5 минут для осуществления телепортации. К счастью, когда согласие было получено, не было нужды касаться цели, только пройти рядом, чтобы загрузить, а после выгрузить другим клонам из карманного измерения. Больше 50 человек, взрослых и подростков, были переправлены за оставшееся время, после чего проекция отдала указание подготовить новую партию, а мне пришлось создавать клонов снова, чтобы повторить процедуру. Когда копии улетели на второй заход, с небес спустился ложный ангел. Появление было бесшумным, Симург было бы сложно заметить, если бы не сияние ее силы. Она приземлилась немного не там, где я рассчитывал, зависнув в сотне метров над землей, сразу начав поднимать машины, здания, отрывать фонарные столбы и куски зданий. Шума от этого было больше, чем от ее появления. Третий губитель имел женское тело и миловидную улыбающуюся внешность, черные без зрачков глаза и много-много огромных крыльев. Если сама она ростом была 4-5 метров, то ее крылья могли раскинуться на все 10 метров. По сути, это был пернатый цветочек, который отрывал телекинезом все понравившиеся вещи и начавший собирать в ореоле крыльев что-то явно недоброе. Несколько секунд посмотрев на тварь, я решил подлететь ближе. Часть 28. Бум. Преодолев звуковой барьер, в Симург врезалась Александрия. Появление героини я почти пропустил, только краем глаза успел увидеть мелькнувшую черную точку. Героиня промазала, но пронзила насквозь облако обломков и заставила Симург повернуться в воздухе. Хотя в исполнении губителя это было похоже на пируэт. Легенда присоединился следом и устроил световое шоу. Нельзя было не обратить внимание на того, кто посылает десятки разнообразных лазеров в секунду. Эйдолон присоединился следом в атаках, потом подтянулись другие маски. Я использовал ускорение, едва подлетел на расстояние сотни метров. В этот же миг я стал падать, но падение субъективно замедлилось до ползания, поэтому я не волновался, сосредоточившись на силе легенды, как короле бластеров. Если сравнить реальность с поверхностью воды, а проявление силы с рябью на воде, то сила легенды похожа на какого-нибудь осьминога или стайку маленьких рыбок вокруг большой рыбы. Маленькие рыбки – это лазеры легенды, они движутся туда, куда указывает сила, следуя командам хозяина. Я мог видеть волнение и даже заметить движение силы, но это было похоже на попытку угадать, что происходит за световым экраном или ориентироваться лишь по одной тени. При длительном наблюдении можно понять примерно, что происходит, но сила легенды имела значительный аспект опыта, без которого было сложно повторить то, что делал герой. Его сила – излом с подклассами. Фактически его сила превращает его в свет или подобие энергии, которую он тратит на все это шоу. В состоянии излома он способен двигаться со скоростями, близкими к скорости света, хотя ему достаточно лишь малого диапазона полной скорости, чтобы моргать, двигаясь неразличимо быстро туда-сюда. Аспект излома был самым понятным моей силе, ведь у нее имелось много примеров в кармане. Ближайший аналог силы легенды – дух машины, который позволял вселяться в машины, тоже сила излома. Рассматривая лазеры, я решил, что стоит попробовать сосредоточиться на силе излома легенды. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Пришлось сменить силу скорости на силу славы, чтобы набрать высоту и занять более выгодную наблюдательную позицию. За все время с момента появления Симург не прошло и 3 минут, а бой уже набрал интенсивность, с которой я справлялся только благодаря совершенному разуму. Симург реагировала на угрозы, подставляя хлам, свои крылья, уклоняясь и активно летая туда-сюда, но все еще находясь в зоне, которую я пометил, как вероятную зону посадки. Гипотеза о целях Симург здесь нашла еще один кирпичик подтверждения. Технопатия говорила, что она тащит Тинкертех с округи, что-то делая под защитой своих крыльев. Губитель не забывал атаковать в ответ. Легенда несколько раз входил в состояние излома, чтобы уклониться от летящих в него крупных обломков. Мелкие он частично уничтожал, частично уклонялся. Несколько камней попали по нему, но его состояние излома снова его выручило, в нем он становился менее восприимчив к входящему урону, а также быстро восстанавливался по шаблону. Это же защищало его от промывания мозгов Симург. Эйдолон также привлек внимание. У него был пафосный костюм доктора Дум с безликой маской и подсветкой под шлемом и рукавами. Пафосный зеленый костюм и сила, чем-то похожая на мою, только в разы больше. Сила Эйдолона была за пределами возможности копирования. Конечно, можно было попробовать сами эффекты сил повторить, но его основная сила огромна и походила на засыхающий труп. Хотя без инсайдерской информации я бы об этом не смог так быстро догадаться, но знание куда и на что смотреть, давало больше понимания, особенно когда совершенный разум проводил закадровую обработку информации. Герой использовал атакующую силу, что прорезало материю как невидимый нож, какую-то мыслительную силу и аэрокинез для полета и защиты. Даже ослабленный он был сильнее, чем я. Все дело в том, что его сила была больше и представляла собой солидный кусок пришельца, а это огромное множество сил в доступе. Сначала ему хватало энергии для активации больших массивов, но со временем ее стало меньше, и он перешел на узлы и части, которые давали разные силы, создавая иллюзию, что у героя бесконечное количество сил. Нет, это было не так, но его сила могла проявлять волны на воде по-разному, что формировало впечатление любой силы на выбор. Каждая сила может быть проявлена по-разному, сила Эйдолона выбирает из списка доступных ресурсов что-то подходящее и проявляет в той или иной форме, которую герой может использовать. Неудивительно, почему главный гад в финале предпочел не драться с ним, а использовать часть своей жизненной силы, чтобы поразить человека. Мои силы на выбор были фиксированы в своей форме и проявлении, их количество так было довольно ограничено. Однако, бесконечная кузница шардов походила на силу Эйдолона тем, что могла формировать силы по требованию, но на основе скопированных приемов. Если бы моя сила бесконечной кузницы слилась с другой силой первостепенного, заняв главенствующее положение, либо изменив механику сил первостепенного, я мог бы быть вторым Эйдолоном. Но это не так, как нельзя налить в чашку больше, чем она может вместить, так и с силами. Если бы не было специализации и разграничений, то мои силы на выбор были бы более хаотичны и ими было сложнее пользоваться эффективно. За Александрией было уследить сложнее. Тем не менее, одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что моя сила понятия не имеет, как повторить эффект неуязвимости, не убивая меня. Гарантия качества чем-то походила на силу Александрии, предоставляя неуязвимость для неживого предмета, но героиня-то была живой, поэтому имелась какая-то форма поддерживать ее живой и активной, а не в виде замороженного во времени трупа. Помимо этих 3 мастодонтов мира паралюдей, на поле боя появились другие. Летуны-стрелки с разными способностями к атаке и нападению. Спидстеры и телепортеры, что занялись спасением людей и первых раненых кипов, которые были слишком неосторожны. Меня все еще не коснулось внимания Симурка и других героев. Не потому, что я был незаметен для них, а потому, что тут третий губитель и надо уделить внимание ему, чтобы не огрести. Я же пребывал почти в блаженном покое, если бы был попкорн, я мог бы есть его как зритель в кинотеатре, пока перед глазами разворачивалась сцена, в которую ушла половина бюджета фильма. Мои клоны продолжали работать курьерами, но с каждой минутой разрушения и хаоса становилось все больше и больше. Понять, на кого нацелился губитель, было сложно, так как прилететь могло кому угодно. Брошенный телекинезом автомобиль мог упасть на дорогу, чтобы загореться и взорваться позже, убив кого-то, либо приземлиться непосредственно на человека, пытающегося организовать толпу. Если окружающие ее паралюди лишь колыхали своими силами поверхность воды, то Симург – это акулий плавник на поверхности, когда большая тень под водой – основное тело. Причем ударить тень сквозь воду не выйдет и придется бить именно плавник. Несмотря на сравнение с водой, силы не находились в одном водоеме. Потребовалась бы особая сила, чтобы добраться до основного тела. Моя сила могла видеть телекинез Симург. Он был практически повсюду. То, как тварь использовала силу, очень отличалось от парачеловеческого воздействия. Много воздействий здесь и там, при этом само облако обломков являлось скорее ярким отвлекающим маневром. Силу Симург нельзя было повторить, так как инструкции отсутствовали или были неприменимы для пользования мной. Губитель не человек, никогда не был человеком и использует способности не как человек, даже восприятие нечеловеческое. Облик, обманка, истинный облик не имеет ничего общего с человеком или даже трехмерным объектом. Тело твари, хотя и казалось небольшим, использовало защиту из измерений, рассеивая любую энергию по гиперпространству. С тем же успехом можно было пытаться уничтожить галактику, количество затраченной энергии было бы эквивалентно, и то лишь потому, что защитная способность губителя растратила бы всю энергию, или, если речь о одномоментном ударе, то была бы полностью разрушена. Наконец, насмотревшись на бесплатное шоу, я начал действовать более активно. Используя технопатию, я начал давать указания кипам через браслеты. В первую очередь я сообщил тем, кто не имеет сил, способных прорезать измерения, прекратить заниматься дурью и бросать атаки на Симурка и заняться более полезными делами, уничтожая завалы, спасая людей и отстреливая снаряды Симург. На телефоны людей приходили сообщения о месте сбора, о кипам с защитными силами и барьерами адреса и направления, куда двигаться, чтобы защитить людей до прибытия телепорта. Не все слушали, но спустя несколько минут пришел официальный приказ, который подтверждал большую часть моих советов, касающихся спасения людей из зоны бедствия. Мои клоны летали по районам и консолидировали людские потоки, чтобы сформировать зону эвакуации. После я лично спустился ниже, чтобы заняться расчисткой дороги для техники. В этот момент я почувствовал внимание Симург. Оно выразилось в пролетевшем мимо металлическом канализационном люке, что врезался в машину передо мной, спровоцировав взрыв топливной смеси. Я благополучно уцелел и отлетел в сторону, но уже спустя несколько секунд заметил случайно падающие вокруг обломки здания и целый фонарный столб, что пробил дорожное покрытие. Вот ведь, сука, соревноваться в остроумии с губителем, даже если меня не видит, было бы смертельным заблуждением. Поэтому я поднялся выше и, осмотрев местность, отдал новые рекомендации людям. Пока они собирались, я пересоздал клонов, один из которых отправился к концентрирующимся разных местах, а второй улетел прочь с максимальной скоростью. В этот момент Александрия решила уделить мне внимание. У нее плохо получалось воевать с губителем, несмотря на силу и прочность. Симург – подвижная мишень, а ее крылья способны ударить немногим слабее, чем может бить сама Александрия. Все участники боя должны иметь повязки, ее появление было несколько неожиданным и тревожным. Она сходу наехала на меня, что у меня нет на руке бомбы с рацией и таймером, прямо послав за браслетом, пригрозив карантином. Я кивнул и полетел в указанном направлении. Добыть повязку не составило труда, после чего я просто использовал ее как стильный аксессуар, который ни хрена не делает, пока мои клоны были заняты транспортировкой людей через карманное измерение. Повязка несколько ограничила мое персональное участие, кроме того пришлось отлететь дальше от Симург, чтобы ей было сложнее метать в меня всякое нехорошее, когда у нее появилась некая форма подсказки через повязку. Первоначальное желание послать умную героиню было отброшено, как неконструктивное и глупое. Нет смысла что-то доказывать или спорить, когда можно сделать вид, что послушался и продолжить работу. Пока иллюзорные клоны продолжали работу, я следил за битвой и окрестностями, используя технопатию, чтобы вносить коррективы. Симург хитрила с повязками. Где-то таймер был неисправен, где-то датчики врали. Я опирался на совершенный разум и взор силы, чтобы определять влияние Симург. Хотя нельзя было сказать, кто именно находится в зоне риска, можно было направить человека в сторону отбоя, скоординировать действия паралюдей вместе. Не все получалось. Некоторые эвакуационные зоны с людьми Симург накрывала обломками, мешала пройти или просто убивала. У этого губителя было явно в приоритете не убийство, а дезорганизация и хаос. У меня было всего два клона, а я сам должен был иметь хороший обзор, чтобы успевать реагировать на ситуацию и при этом наблюдать за паралюдьми. То ли из-за того, что я смотрел часто на легенду, то ли потому, что против Симург чаще использовались дальнобойные силы, в какой-то момент я почувствовал, что моя сила выучила новый прием, что-то, что носило имя разрушительный импульс. Проверить силу я направил одного клона, когда они закончили с очередной партией спасения. Симург была в полукилометре от меня, поэтому до нее они были способны долететь за 10 секунд. Сменив силу на новую, я коснулся рядом стоящую копию и обновил ее, при этом используя сразу карманное измерение. Курьер высвободил напарника и подхватил его. Работая в тандеме, копии устремились в бой. Я же восстановил силу славы и вернул себе прежнюю высоту. Клон с разрушительным импульсом целился, понятное дело, не в Симург, а в ее творение. Она до последнего не видела выстрела. Выстрел напоминал мне силу легенды. Его сила формировала рыбок, энергетические снаряды, упакованные сложным образом. Я делал что-то похожее, но в куда более простой, грубой форме. Наверное, поэтому сила назвала это разрушительным импульсом. Накопление заряда шло довольно быстро, и это было похоже на то, что бралась емкость, в которую заливалась энергия, после чего запечатывалась и бросалась в цель. Используя совершенный разум по максимуму, я направил мой маленький отряд самоубийц прямиком в пернатую мясорубку вращающихся крыльев Симург. Клон с силой славы ворвался внутрь, самоубийственным движением отодвигая своим телом крыло Симург. Перед этим он использовал силу и набранную инерцию, чтобы подбросить напарника в воздух, который, вытянув руки в направлении внутренней части бутона, где летали разнообразные детали и собиралась какая-то вещь, выдал залп. Свет, тепло, радиация, кинетическая энергия и какая-то иная энергия были выпущены с расстояния в 3-4 метра от цели. Я успел предупредить героев о вспышке, но все равно эффект был слишком неожиданным. И для меня, и для Симург, и для людей вокруг. Казалось, что что-то взорвалось, но взрывной волны почти не было. Однако губителя завертело и бросило в сторону. Симург едва ли пострадала от взрыва, но я почувствовал, как большая часть того, что она делала, просто исчезла. Уничтожена или выведена из строя. Грубая сила. Большой всплеск на поверхности воды, но без действительно реальной проникающей силы. Разрушительный импульс достаточно мощный, чтобы снести небоскреб, но при этом грубый и без какой-либо защиты пользователя. Дистанционно атакующая способность в первую очередь. Странное дело, Симург казалась неустойчивой и качалась туда-сюда в воздухе, ее скорость значительно упала, а количество обломков вокруг для защиты увеличилось. Люди возликовали, увидев это поведение, даже я на долю секунды поверил, что смог ранить губителя. Увы, но это была ложь. Я попытался предупредить, чтобы люди не ломились в бой в слепом воодушевлении, но несколько человек не послушали. Бластеры удвоили свои атаки, облако обломков сжалось, а сам губитель снизился, словно боясь этих атак. Очень убедительная игра, если не знать, что без трансмерных разрушителей не нанести реального урона. Я больше не спешил посылать клонов в атаку, сосредоточившись вновь на спасении людей. Сунь Цзы не был дураком, а Симург явно придерживалась тактики показывать слабость там, где она сильна, и показывать силу, так где слаба. Так что когда третий губитель сжался в клубочек, чтобы изобразить оскорбленную невинность, я позволил ей играть свою роль и вернулся к реально полезным действиям. Приятно было почувствовать себя умнее инопланетной твари, хотя бы в этом. К сожалению, но мои действия не были достаточно масштабны, чтобы повлиять на ситуацию. Я думал о том, чтобы использовать силу Шрёдингера и создать 20 клонов в режиме бешеного Наруто. Но Шрёдингер не давал мне больше ума и скорости реакции. Также Шрёдингер был уязвим для атак. Ранишь одного, ранишь 10. Симурка имела достаточно козырей в руках, чтобы попасть в одного из 10, используя атаки по площади. Спустя несколько минут я заметил странность. Симурк стал ронять за собой Тинкертех. Рабочий Тинкертех. По внешнему виду, просто обломки, но технопатия говорила, что вот эта хреновина рабочая. Сложить один к одному было нетрудно, даже не имея совершенный разум на борту. Пришлось реагировать уже на эту угрозу. Говорить героям, что происходит, не имело смысла, поэтому я занялся этой проблемой сам, послав опять клонов. Проекции были не видны Симурк, а вот в меня время от времени летел разный хлам, но я постоянно двигался и не брезговал смотреть по сторонам. Без совершенного разума было бы сложно заметить и просчитать траекторию движения предметов, чтобы понять, есть угроза в той или иной черной точке, либо нет. Я летел на расстоянии, пока клоны разрушали мины, бомбы или что-то еще, созданное Симург. Им удалось сделать по 2 успешных разрушительных удара, прежде чем на 3-4 устройстве активировался триггер. Это были объемные взрывы, которые оказались достаточно велики и продолжительны, чтобы уничтожить проекции, когда защитный барьер пропал. Пришлось снова призывать проекции и двигаться более хаотично, так как Симург явно была против того, чтобы ее пасхальные яйца ломали. Следовало ожидать смены тактики, и она произошла. Облако обломков словно взорвалось. Будь это настоящим взрывом, то пострадало бы куда меньше людей, но каждый обломок был направлен телекинезом, поэтому сразу последовали опустошительные потери. Эйдолон заметил угрозу и успел уйти, даже попытавшись предупредить остальных. Легенда уклонился, но получил несколько попаданий в момент выхода, но его сила вновь спасла ему жизнь. Александрия никак не пострадала, а вот множество паралюдей и обычных людей получили ранения или даже погибли. Мой браслет пытался было перечислить погибших и выбывших, но я отключил динамик. На несколько минут Симург оказалась практически свободна делать все, что хотела. Меня начало раздражать количество усилий, которые нужно применить, чтобы справиться с последствиями. Отправить клонов за ранеными паралюдьми, хватать всех в карманное измерение, попутно подзывая к себе барьерщиков, которые работали в городе. Молодой мужчина приземлился рядом. Он использовал подвижные проекции в качестве транспорта и как щиты. «Прикрывай, пока я оказываю первую помощь». Не теряя времени, я стал выгружать раненых и биокинезом стабилизировать их положение. Лечить полноценно не было времени, тут бы органы подлатать, остановить кровотечение и убрать осколки. Лечить можно после боя. Совершенный разум и тут сильно выручил, позволяя действовать быстро и проводить по 2-3 операции одновременно. Попутно я старался осторожно касаться мозга, изучая на предмет повреждений или странных образований, так как слышал, что именно так Симург создает свои бомбы. Ничего не обнаружил, но спас несколько жизней. Активировав силу славы, призвал клонов, а после выбрал силу пространственных искажений. 2 клона подхватили меня с 2 сторон, и я полетел создавать пространственные коридоры. Симург их тоже может попробовать использовать, но для этого и нужны защитники. Я выбирал открытые места, просторные залы, парковки, парки, чтобы сформировать пузырь входа-выхода. Город был большим, но не требовалось так уж много порталов, чтобы нивелировать усилия Симург по наведению хаоса и разрушению транспортной сети. Если целью Симург являются люди, то она отреагирует на порталы. Если она собиралась сделать какое-то устройство судного дня, то я смогу эвакуировать большое количество людей до того, как она закончит. Так или иначе, я буду в плюсе. Я не успел сделать много проходов, прежде чем мои клоны истекли. К счастью, к этому моменту я получил замену. Женщина в легком ярком платье и силовыми полями, которые выборочно защищали от чего-то. Она использовала их как пузыри, делающие все внутри невесомым, и выборочно меняла проницаемость одной из стенок, увеличивая силу тяжести и используя в качестве своеобразной тяги. Одна из тех странных сил, когда сами силы не знают, что с ней делать и как лучше использовать, поэтому дают хозяевам посмотреть, вдруг что-то дельное выйдет. Клоны отправились проверять состояние порталов и города, а также спасать людей и создавать короткие связующие порталы, чтобы спасти людей из завалов. Окончание боя я не увидел. Просто в какой-то момент Симург поднялась в небо и скрылась. Победа, поражение, достигнуты ли цели, спущен сюжет под откос, как бы то ни было, радоваться было практически нечему. Зона боев была объявлена карантинной зоной, кордоны уже строились, прибывали строители. Ранеными людьми занимали врачи, но ни панацеи, ни какого-либо другого целителя не наблюдалось. Я вернул силу славы, после чего поднялся в воздух. Город с прекрасной архитектурой и историей был разрушен. Многие здания стояли, было немало пожаров на дорогах и в домах. Убитых было не так много, но хуже было то, что немало людей собирались изолировать на неопределенный срок. И это в столице. Если правительство не было обезглавлено, но на ближайшие месяцы ожидалась серьезная турбулентность. Потеря такого города. Покачав головой, снял браслет и выбросил. Он пролетел с десяток метров и взорвался, когда я перестал воздействовать на него технопатией. После этого я стал освобождать силы. Оставил только совершенный разум, обдумывая сценарий, когда Симург придет в мой город. Главная проблема – это карантин. Изоляция не то чтобы вредна, но это клеймо в глазах других людей. Разрыв дипломатических связей, пересмотр контрактов, проверки клейма чуть ли не на всю жизнь. Очевидно, что нужны средства индивидуальной и массовой мобильности, чтобы сбежать из города. Второй момент – нужны средства обороны. Технарское оружие или силовые поля, способные блокировать телекинез. Учитывая то, что Симург – это здоровая акула, потребуется столь же здоровый противник. Ничего на ум не идет, кроме использования жала или каких-то мощных сил, чтобы нанести как можно больше урона и заставить уйти. Чтобы это сработало, потребуется кто-то или что-то, что предоставит время и возможность сделать выстрел. Использование клонов возможно, если будет получена полезная сила, способная создавать мощные барьеры, либо пробивать их. Не держать все яйца в одной корзине, иметь средства эвакуации, получить разрушительное оружие или несокрушимую защиту. Я перебирал в уме силы, паралюдей и тактики, которые могут быть применены против Симург. Выходило, что их не так-то много. Подавляющую силу нужно останавливать такой же подавляющей силой, либо просто уметь сбегать. Эвакуация десяток и сотен тысяч человек без серьезной поддержки властей и ресурсной базы практически невозможна. Даже если бы я ускорился до колоссальных скоростей и использовал телепортацию, чтобы перемещать людей из зоны опасности, все еще нужно как-то разобраться с Симург. Пока не нанести достаточный уровень ущерба, губитель не отступит. Освободив место для маяка, я использовал силу и вернулся на остров культивации. Часть 29. Солнце, море, пляж, умиротворяющий шелест волн. Из головы не шла картина разоренного города. Я давно отпустил силу совершенного разума, но не мог не думать над увиденным. Я знал, что этот мир – дерьмовое место, но действительно отстойным его делали губители и главный гад. Непобедимые монстры, против которого не существовало надежного оружия или готового решения. Отстойным было не то, что их нельзя было убить, что они могли легко убить миллионы и миллиарды, как и убить даже сильнейших паралюдей, хотя это тоже было паршиво. Я не особо боялся смерти, но есть вещи хуже смерти. Одно дело смотреть комикс-фильмы, где главный злодей щелчком пальца уничтожает полжизни или всю жизнь во вселенной, а другое дело столкнуться с чем-то подобным, когда у тебя есть сила и иллюзия шансов, что ты сможешь выкрутиться. Это как увидеть приближение кометы. Даже рой астероидов во главе с кометой. Они крутятся на орбите и всякий раз какое-то количество камней падают туда или сюда. А вы еще не вышли в космос. Кажется, что разрушения поддаются контролю, но годы идут и с каждым годом все больше разрушения и опустошения. Мне не страшно за людей, но сам опыт участия, чувство сопричастности и прикосновение к катастрофе не может оставить равнодушным. Есть люди, которым известно об этом и они пытаются найти выход. Котел. Заговорщики, которые ищут выход из этой ситуации уже лет 30. Имея на руках мощные силы, хотя и не ультимативные, источник сил в виде трупа пришельца и доступ к огромному количеству миров. Лучшие умы работали над решением проблемы, но в итоге все просрали. Да, еще одна вещь, по которой я не стал перечитывать историю в свое время. Организация, имевшая на руках целую колоду карт, в финальной битве не сделала практически ничего. Они были сопричастны появлению нескольких мощных паралюдей, некоторой стабилизации мира, но по итогу победа была достигнута горсткой силы и одним взломанным соединением с силой. Причем это не их достижение и заслуга. Что же я могу сделать, когда у меня нет ультимативной силы? Бороться с мельницами нет желания, но и оставлять ураганы дуть – не лучшая стратегия. У меня не хватает времени для масштабной подготовки. Можно начать путешествовать, искать встречи с паралюдьми и собирать силы бесконечной кузницей, но это не решение, которое гарантирует победный финал. Нужна армия, военная машина, способная дать бой даже губителю. Человеческое или парачеловеческое войско здесь не гарантирует победы. Армия машин сидит в карантинной зоне и едва ли способна противостоять губителям, так как ее предназначение явно не в этом. Мутанты Нилбога – примерно та же ситуация, что и с армией машин. Взлом соединения с силой звучит слишком авантюрно, но исследовать этот вопрос все-таки стоит. Если нельзя победить, нужно договориться. Доктор Стрэндж показал хороший вариант ведения переговоров в фильме, но без камня времени такое проделать сложно. Хотя есть серый мальчик, поэтому стоит взять на заметку возможность осуществления такого рода переговоров. Правда, серый мальчик не мог победить главного гада или губителя. Поправка, у него есть возможность закрыть ядро губителя в петле, но для этого ему нужно попасть по нему. Одна ошибкой тварь отвечает всеми силами, и кто знает, каковы будут последствия безудержной атаки. И это вновь вернуло меня к тому, что силой ничего не добиться. Точнее, шансы иллюзорно малы. И я склоняюсь к тому, чтобы позволить всем поубивать друг друга, пересидев бурю где-то в космосе или параллельной Земле. Если дойдет до убийства и конца света, нужно убедиться, что умрут все, и пришельцы, и люди. Хотя люди могут и выжить, но не паралюди. Да, я также в черном списке. Хотя проделать это без силы будет сложно и неизвестно, получится ли. Тем не менее, в теории, это возможно. Силы ограничены правилами, и они не могут их приступить. Хотя и тут могу ошибаться. Отбрасывая в сторону вопросы неизбежности смерти, конца света и другие мрачные вещи, в сухом остатке остается то, что есть два варианта. Бороться и превозмогать с вероятностью сгинуть стремящийся к абсолюту, либо жить в удовольствии, использовать свои силы как хочется, а когда придет время, там и посмотрим. Поэтому я лежал и просто загорал на пляже, наслаждаясь фруктовым коктейлем и теплыми лучами солнца. Где-то в тысячах милях смерть, страдания и тлен, но я наслаждаюсь собственным моментом. Да, я злодей. Это чувство придает уверенности, словно все на своих местах, как и должно быть. Герои будут делать то, что им нравится, спасая чужие жизни и пытаясь потратить свои силы и жизнь на альтруизм. Злодеи вроде меня будут попивать коктейль на пляже и наслаждаться моментом, не волнуясь о чужих судьбах. Хотя Пикси, то есть Оливия, мне не безразлично, но не до потери чувства самосохранения и разума. Пора бы ей уже дать силу из флакона, но нужно проверить ее лояльность и завершить закалку в качестве моей приспешницы. Банды обычно вяжут кровью своих рекрутов, связывают страхом и чувством общности. Мне такое не подходит. Нужно придумать испытание, но ничего на ум пока не идет. Может быть, инсценировать похищение, угрозы, шантаж, может, легкие пытки. Я какое-то время катал в уме эту мысль, но отбросил. Что если она сломается? Что если сдаст меня? Тогда мне придется ее убрать, а если не сломается, то раскрытие того, что все это было испытанием, ощущается паршиво. Все равно, что показать, что не доверяю, посеять сомнения в лояльности. Если у нее нет гордости, она недостойна, однако, если гордость есть, то нельзя ее топтать и унижать. Я могу быть строгим, чудаковатым, но не могу показывать, что есть какое-то недоверие. Может, и не стоит устраивать испытаний, флакон с силой — вещь ценная, одноразовая, не могу потратить необдуманно, но не могу же я их держать при себе вечно. Но тогда Пикси станет парачеловком и расклад поменяется. Не то чтобы это важно, но да, важно, и нужно правильно все подать. Паралюди знают, как получают силы, самый худший день в жизни. Что они будут думать, когда Пикси будет демонстрировать суперспособности? У нее всегда была сила, или она получила их недавно? Когда, как, почему? Вопросы не такие простые, как могут показаться на первый взгляд. Я не могу действовать необдуманно в этих вопросах. Пока же не стоит спешить. В кризисный момент можно дать флакон, можно дать после тщательной подготовки, но сейчас пока не стоит спешить. Все-таки бой с Симург пошатнул мое душевное равновесие сильнее, чем я думал, раз начал думать о том, чтобы дать флакон здесь и сейчас. Если бы не знал о слепом пятне, то начал бы думать, что стал частью махинации Симург. Хитрый план и все такое. Проще было бы сразу застрелиться, Хотя это решение также было бы на руку хитрому плану. Западня без стен и преград. Ты в ловушке, бежать некуда, хотя тебе кажется, что свободен. Наслаждаться жизнью и жить несмотря на все проблемы, пробормотал я. Но не все могут быть постоянно такими гедонистами. Повалявшись несколько часов на солнышке, я не мог продолжать бездельничать, когда мог в любой момент восполнить силы пиковым состоянием. Весь мир может переживать эту трагедию, но что толку от Симург, если люди будут пить и веселиться? Нормальный человек проявит нормальные реакции, но бомба станет аномальной. Аугментация и биокинез предоставили мне достаточно данных о человеческом теле и работе мозга, поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы использовать эти знания в создании коктейльчиков. Напиток бесстрашия, зелье ужаса и тому подобные вещи, способные затронуть работу мозга и пробежаться по нервам, как умелый пианист по клавишам. Банды торгуют наркотой, но я могу делать лучше, больше и веселее. Но сначала доделать теплицу и решить вопрос защиты Пикси. Нет смысла подвергать ее опасности и стрессу ради веселья. В будущем нас наверняка ожидают стрессовые ситуации, поэтому не стоит кликать беду. Последние работы были завершены за оставшиеся сутки. Я использовал только простые силы МакГайвера и ремонта, чтобы сделать простые и доступные людям дизайны автоматики. Совершенный разум помог обработать дизайн и написать программы в кратчайшие сроки. После этого просто пришлось использовать силу Шрёдингера, чтобы закончить все работы в срок. В этот раз я использовал меньше клонов и в голове было куда меньше каши и хаоса после отмены силы. Утром 1 марта я решил вспомнить о Брактонбе и всем том бардаке, который оставил там. Первым делом пошла проверка прошлого при помощи силы ретроспективы. Эмма продолжала сколачивать собственную организацию, то есть банду. Процесс шел не так быстро, как можно было подумать, но меня поразил ее основательный подход. Она тщательно распланировала каждый день для своих людей на ближайший месяц. Очевидно, что ей не хватало квалифицированных кадров. Пока она собирала мускулы и занималась сбором информации о местных наркодилерах, ее таинственность, маска, капюшон и уверенная речь снискали небольшую славу местного парачеловека. Элит работал над проблемой воплощения тибериума в жизнь. Его мастерская вызывала у меня лишь вздохи сожаления и разочарования. Не то чтобы полный бардак и хаос, но полное отсутствие какой-то системы. Это была лаборатория гика, человека, который очень увлечен яркими идеями, но непривычен к приземленной работе и организации собственного труда. Не то чтобы я был аккуратистом, но бардак было сложно назвать творческим. Панацея все еще была со своей семьей и жила у Пилхамов. Сложно было сказать, улучшилась ли ситуация, но проверка в СКП не выявила никаких страшных властелинских приемчиков злобного меня. В общем, небольшая Санта-Барбара продолжалась, а в новой волне наметился внутренний раскол. Кролл психовала и капризничала, кидаясь от крайности я шмать к не пущать и запрещать. Слава внезапно обнаружила, что ее жизнь стала куда сложнее, ведь история с почти трупами, жертвами ее героизма, совсем не вдохновляет ни ее мать, ни других старших. Марк обсудил с приемной дочерью вопросы собственного здоровья, но пока не спешил с тем, чтобы получать улучшения, пытаясь жить на лекарствах и как-то разруливать семейные проблемы, когда он сам долгое время пребывал в депрессии. Забавно, что я обнаружил разговоры о том, что Панацея собиралась пойти в другую школу, либо обучаться на дому. Вики зависимость не собиралась лечиться за несколько дней изоляции и быстро вернулась, стоило ей немного побыть рядом с объектом своих воздыханий. Радовало, что живую броню она не оставляла и даже начала немного экспериментировать с живыми организмами, комнатными растениями. Герои, после моего ограбления банка, конечно, объявили, что спасли день и все в таком духе, но мой трюк со суперстраусами порядком их удивил. Оружейник заверил, что в следующий раз он лично разберется со мной при встрече. Мол, он опытный технарь с большим стажем, а бесстрашный, еще молодо-зелено и совсем не готов к встрече с таким противником. Себя похвалил, других пожурил, но объяснить, каким образом монтировка пробила 2 дециметра стали, после того, как к ней были примотаны разные странные прибамбасы из магазина электроники, не смог. К счастью, они пришли к правильному выводу, что у меня есть шаблоны, которым я следую, и в следующий раз стоит попробовать поймать меня на них. Закончив с проверкой прошлого, занялся будущим. Нужно было узнать о последствиях своих действий. Хотя я время от времени делал небольшие проверки, но за последнюю неделю ни разу не использовал эту силу. Непредусмотрительность позволяла получать инстинктивные знания о том, какие последствия, краткосрочные или долгосрочные, будут иметь мои и чужие действия после того, как они были совершены, а также какие события привели к текущей ситуации. Слепые пятна не отслеживаются, кроме моих собственных действий. Что ж, моя сила еще раз напомнила мне, почему этот мир та еще сказка. Эмма собиралась влипнуть в барыг, а будущем в выверта. Если она не получит моей дальнейшей поддержки и руководства, то свернет на темный путь шантажа, угроз и предательства. Ее характер не особо улучшился после расширения ее умственных способностей. Самомнение выросло, но девочка не спешила расти в волевую и смотрящую в светлое будущее человека. Придется вновь наладить контакт и придумать, как направить в нужное направление. Хотя это не точно, но моя сила считала, что это наиболее вероятное развитие событий. Панацея застряла между молотом и наковальней. Семья поддерживала ее, но внутренний клубок противоречия и главная заноза в виде крол тянули на дно. Убить ее, что ли? Хотя не поможет, наверняка только хуже сделает. Нужно что-то сделать с крол. Но это не срочно. Окей, запомним. Элиты Убер готовились облажаться в очередной раз. Несмотря на то, что я сказал позвонить мне и показать эскизы или что-то еще, прежде чем приступать к работе, злодеи были слишком наивны и недостаточно мудры. Элит был захвачен новой, по-настоящему новой идеей, которую ему не терпелось воплотить в реальность, не подозревая о том, что его сила предлагает ему самые ненадежные экспериментальные решения с высоким шансом катастрофического отказа. Убер поддерживает друга и хочет, чтобы у него все получилось. Он поверит на его уговоры, обещания и объяснения, отговорит от самых рисковых вариантов и позаботится о возможных мерах, если что-то пойдет не так, но он не технарь и не имеет достаточного образования, чтобы понять возможные последствия отказа оборудования элита и попадания Тибериума в окружающую среду, при условии, что он сможет его сделать, так или иначе, но придется присмотреть за ними, иначе есть риск лишиться одноразового всетехнаря. Банк потерпел солидные убытки из-за ремонта сейфа, ну, умеренные, но все равно убытки, по большей части из-за простоя и необходимости дорогостоящего ремонта. Ничего, в следующий раз я им еще раз дверь сломаю, пока они мне ее сами не откроют. Герои вышли сухими из воды, так как формально они прибыли вовремя, в пределах ожидаемого времени, из заложников никто не пострадал. Они успешно прогнали злодея, не потеряв никого из своих и не нанеся практически никакого ущерба инфраструктуре, если не считать моих царапин асфальта, когда я проверял копье бесстрашного на остроту и твердость. Рыцарь прочитал мои эмоции, но дать сколько-нибудь полезной информации не смог, кроме того, что я не испытывал страха и сильных эмоций. Хотя, когда меня жахнуло копьем и я использовал ускорение, то это выглядело словно я полыхнул гневом и яростью, после чего моментально успокоился. Его сила не совсем правильно передавала интенсивность эмоций, когда я был под ускорением. Злодеи вроде как не спешили делать ход, предпочитая ждать развязки шоу «Джокер-герои», начав думать, что местные защитники правопорядка подрастеряли хватку и можно попробовать поднять свой авторитет и престиж в глазах подчиненных и простых людей. Ничего конкретного, но скорее всего будут проведены акции демонстрации флага и силы. Когда, точно сказать сложно, так как дату еще нужно выбрать и продумать само мероприятие. Мое участие в битве с Симург было замечено, но никто не мог сказать, кто я, откуда пришел и тому подобные вещи. Было ли оказано на меня воздействие Симург, хотя было несколько замечаний и гипотез, что губителю было труднее целиться по мне, но это не точно. Мыслители не могли сказать ничего вразумительного, присвоив рейтинги движка властелина-мыслителя за счет технопатии моих проекций, которые были очевидны. Правда, они не могли сказать точно что-либо, только по косвенным данным. При этом не могли сказать дело 53 или оборотень, либо это был какой-то странный костюм, так или иначе, но заметку про меня сделали и даже взяли на своеобразный учет. Пусть ждут, до следующей атаки Симург еще минимум полгода. Выверт был занят разгребанием разных дел, так как атака Симург неизбежно затронула много вещей и нужно было сделать анализ и переоценку разных вещей. Разобравшись с моими и чужими перспективами, я пообедал, и мы с Оливией вернулись в Брактон-Бей. Сегодня ей точно ничего не грозило. После атак губителей был период, когда злодеи и герои как бы приостанавливали свою активность. Это было своего рода правилом хорошего тона. Хороший период, чтобы воспользоваться этой паузой и заняться разными личными делами. Проверите и моих кибернетических крыс, наметить список вещей к приобретению и работе, осмотреть еще раз свою территорию и почистить ее от жучков и всякого мусора. Оливия воспользуется паузой для поиска людей для найма. Часть 30. Все дни, пока я был занят другими делами, моя группа кибернетических крыс продолжала жить своей жизнью. Зверьки не просто служили подопытными, но и проявили важное участие в формировании виртуальной крысы. Свободный программный, способный переписывать себя, это как быстро развивающаяся форма жизни. И как всякая жизнь, такое и будет стремиться размножаться и сохранять свою электронную жизнь. Поэтому в его приоритетах окажутся соответствующие цели. Поэтому сценарий Скайнета не является чем-то фантастичным. Также и будет стремиться выполнять свою программу, постоянно переписывая и дополняя. Простой пример – это и, целью которого является производство скрепок, и он будет искать способы производства скрепок путем постройки заводов и машин, сбора ресурсов и так до бесконечности. Моя сила не давала мне создать такой и. Предлагаемые результаты требовали минимум треть аппаратной начинки для функционирования условной единицы и. Таким образом, роботы будут ограничены аппаратной платформой, что сильно замедлит и ограничит темп эволюции. Чтобы переписать программу, придется разрабатывать новую аппаратную часть, увеличивать в размерах или создавать новую архитектуру, при условии, что это будет для ИИ доступно. Другой важный момент – разум или сознание ИИ. Откладывая в сторону моральный аспект при внесении нового сознания в мир, нужно было решить проблему человечности. Роботы должны быть милыми и понятными. Никаких параллелей с армией машин и чужеродным нечеловеческим интеллектом. Можно скрупулезно программировать и с нуля, либо использовать готовую модель поведения. И крысы отлично с этой задачей справляются. Они прекрасно учатся выполнять сложные и осмысленные действия, как множество маленьких и простых действий команд. Их также можно обучать неестественным командам, заставляя замирать напротив цели на определенное количество времени, коллективно грызть вещи, собирать предметы по условию и много-много другого. При этом выполнение монотонных действий не обязательно будет утомлять грызуна, так как имеется возможность обнулять участки памяти, либо стимулировать зверьков как-то иначе. Сначала я думал о создании крыс-киборгов, как помощников, но объем работы был слишком велик. Одно дело поработать над небольшой группой из дюжины грызунов, другое дело, когда требуются сотни рабочих. И живые грызуны – это не штамповка, есть зверьки, предрасположенные к активности, другие наоборот, довольно ленивы. Плюс рост, плюс старение, болезни, питание и много других вещей. В отличие от робототехники, аугментация менее располагала к массовости и стандартизации. Самая легкая и простая вещь – извлечь мозг и поместить его в банку, подключив к кибернетическому телу. Но даже эта операция сопряжена с большой работой, чтобы все работало долго и надежно. Роботы, с другой стороны, не требовали индивидуального подхода. Один шаблон мог тиражироваться неограниченно много. Детали могли быть изготовлены с куда меньшим требованием к качеству, практически из мусора. Главное было то, что у меня были шаблоны для ИИ «Крысиный король», сервер с продвинутыми программами для управления роботами и кибернетическими крысами. Я собирался сделать небольшой цех полного цикла, чтобы роботы-крысы очищали территорию от мусора и размножали себя в достаточном количестве. Скорость производства при полной загрузке составляла 2-3 робота-крысы в час, но прежде чем приступать, нужно было проконтролировать работу Элита. У меня было чувство, что он обязательно накосячит, а тибериум – это очень активный токсичный минерал. Армия машин не появилась сама по себе, ее должен был сделать технарь, дать начальный импульс. Также и с тибериумом, это может вылиться в распространяющуюся по миру заразу, способную терраформировать целую планету за считанные десятилетия. При условии, что не будет противодействия распространению, конечно, но то вымышленное вещество, а тут будет реплика с не совсем ясными свойствами. Найти мастерскую Элита было довольно просто. Для меня никакой детективной работы не потребовалось, просто использовать ретроспективу и следовать во времени за злодеем. Его мастерская была устроена в заброшенной автомастерской. Арендовал или просто захватил это место, было неясно, но у злодея было предостаточно места, чтобы обустроить свое логово. Было завидно наблюдать во времени, как он работал над своими вещами. Он делал вещи быстро, легко, и значительную часть работы брала на себя его сила. Это не была магия в полной мере, но его сила сильно сглаживала углы, позволяя делать удивительные вещи. Было неясно, может ли он повторяться, если предыдущая работа из технологической ветки была уничтожена. Элит бормотал разный несвязный бред, пока работал. Он мог перескакивать с одной темы на другую, упоминать персонажей, названия предметов и игры. Было видно, как он перебирает в памяти вещи, которые он уже делал, используя мнемонические якоря, чтобы вспомнить тот или иной продукт. Искусственный голубой кристалл в колбе был установлен в металлический зажим. Технарь просканировал его каким-то гаджетом, напоминающим пульт от телевизора, скрещенный с пистолетом. На небольшом дисплее высветились данные, но большую часть информации он получил от своей силы. После он начал перебирать вещи, рыться в коробках и ящиках, собирая разные вещи. Очевидно, что его сила нашла решение, а Элит был слишком взбудоражен, чтобы остановиться, ведь все было так легко и просто. Его сила, словно чертик на плече, довольно советовала ему, что следует взять, чтобы все заработало. Только на мой запрос был дан неутешительный ответ: «Сейчас как бабахнет». Я остановился рядом с мастерской, используя рентгеновское зрение, пока мысленно перебирал силы на выбор. Сила Элита немного помогла с выбором, пояснив, что оживление кристалла приведет к ядерному распаду и выделению большого количества тепла. Кристалл будет расти, пожирая окружающие легкие атомы, при этом выделяя много тепла. А чем горячее, тем нестабильнее структура. В какой-то момент оно должно было рвануть с большой силой. Сила Элита давала большие шансы на смерть пользователя. Для противодействия этому сценарию моя сила предложила мне на выбор временный пузырь и суровую зиму. Последняя сила, позволяя вытеснить из все тепло из зоны, замораживая даже воздух, в считанные секунды формируя лед произвольной формы. Сила эпицентра действовала тем сильнее, чем ближе ко мне шло воздействие. В целом этой силы было достаточно, чтобы заморозить даже ядерный реактор, так как воздействие буквально вытесняло все тепло. Назвать это абсолютным нулем было нельзя, так как свет все-таки немного нагревал молекулы. Если воздействие сохранять в зоне постоянно, то там рано или поздно образуется лед, сформированный из воздуха и водяных паров. Белые ходоки одобряют. Вторая сила на выбор, очевидно, иммунитет, так как он защищал не только от температур, но и от радиации, которая обязательно будет. Третий слот уже занимало рентгеновское зрение. Последней силой на выбор я взял нематериальность, чтобы пройти сквозь стены и препятствия. Пришлось подождать, пока технарь закончит работу и активирует свое устройство. Надо признать, сделал он это не сразу. Сначала приготовил огнетушитель, одел взрывозащитный костюм, напоминающий чем-то костюм большого папочки, после чего нажал на кнопку. В обнаженный голубой кристалл ударил невидимый луч, заставив его резонировать и сиять голубым светом. Затем устройство в виде кольца над кристаллом что-то сделало, после чего кристалл засиял собственным светом. Металлический держатель стал быстро нагреваться и плавиться, но я не стал больше ждать, активируя силу суровой зимы и проходя сквозь стену. В одно мгновение устройство покрыло синим, а сам кристалл оказался закован в сухой лед. Кристалл все равно продолжал расщеплять вокруг себя замороженный воздух и расти, но делал это медленно. «Отлично, ты сделал это, блять, как ты сюда попал?» Мои спайдер-сенсоры почуяли всплеск экзотической энергии, и я пришел выяснить, что происходит. «Да, ладно, я шучу. Я знал, что ты не удержишься и совершишь ошибку. Я взял кусок льда, в котором тускло сиял синий минерал. Ты следил за нами, Убер, который позаботился о том, чтобы Элит не забыл о технике безопасности», — обвиняющий ткнул в меня пальцем. «Вы два ходящих косяка, ваша репутация говорит за себя, если есть шанс облажаться, вы это сделаете где-то на полпути к успеху. Поэтому я спас ваши задницы и, возможно, весь город от тибериумной катастрофы». Я посмотрел на кристалл, используя силу. Любопытно, но непонятно. У меня чувство, что сила Элита как-то связала минерал с 4М-измерением или еще с чем-то, позволив тому обрести нужные свойства. Не было похоже, что кристалл собирается исчерпать энергию, но очевидно, что его структура и свойства настроены на сценарий взрыва. «Чувак, так не делается. Ты проник в мою лабораторию, и мы без масок», — гневно высказался Элит гулким низким металлическим голосом из-за того, что находится в громоздком защитном костюме. «Я тоже без маски, очки не считаются, это часть снаряжения, я их практически не снимаю. Я чту кодекс, и я не напал на вас. Я не украл ни одной вашей вещи и просто забрал свое, Я помахал куском льда с кристаллом. Мне нужно проверить вашу работу, и ее явно придется дорабатывать. Сейчас это просто ядерная бомба в миниатюре, готовая рвануть, достигнув критической массы и температуры. Вы совершенно не подумали о том, чтобы кристалл утилизировал избыточную ядерную энергию распада, которая преобразуется в тепло и излучение. Ты должен был позвонить, а не вламываться так. Кстати, как ты это сделал? Ну, я технарь или погулять вышел. Миниатюрный термогаситель и фазовый ремень. Я похлопал по поясу, словно под халатом что-то было скрыто. Давайте лучше посмотрим, что делает эта штука. Признаться, я лишь краем улавливаю, что она делает. Элит, что скажешь? Скажу, чтобы ты катился нахрен. О, ты хочешь уважения, но что ты сделал, чтобы его добиться? Ты просрал столько технологических веток, растратив их на тематику видеоигр, словно большой ребенок, не способный подумать глобально. Когда же до тебя дошло, что что-то не так, ты оказался во все сужающемся окне возможностей. Теперь, когда я показал тебе немного пространства, ты не только не послушал меня, но и использовал свое устройство, понятия не имея о последствиях. Имея за плечами опыт постоянно ломающихся и опасных устройств, ты внезапно решил, что в этот раз все обойдется. Твоя сила уверила тебя в том, что эта штука будет работать и все получится. В целом, все так и было, но о результате ты не подумал. А я ведь говорил, что тибериум – опасное вещество. А сейчас ты корчишь из себя умника, хотя ничего не мог сделать без нашей помощи, затупился за друга Убер. Ты знал, что мы рискнем, и ты все равно дал нам эту штуку. Если бы у меня только была сила, позволяющая собрать все, что угодно, я покачал головой. Я бы подумал о чем-то вроде квантового сборщика или молекулярного принтера, или о целом списке вещей, которые нужны для начинающего технаря. Доступ к ресурсам, инструментам и безопасному месту, чтобы работать. Но даже опустим это, когда я понял бы, что что-то не так, то забил бы на косплей и подумал над тем, как мне решить проблемы создания нужных мне предметов, пока у меня есть куча странного и не особо практичного хлама. Так или иначе, у меня не твоя сила, а у тебя не моя. Итак, мы продолжим обвинять друг друга или перейдем к сотрудничеству. Я без вас прекрасно проживу, но вы без меня. Зачем тебе эта штука, если она такая опасная? Спросил Элита Кристалли. Ресурсы, конечно, без обид, но этот город наполовину одна большая свалка. Периодическая таблица элементов содержит не так уж много элементов, но вариаций веществ великое множество. Примеси в железе могут дать как хрупкий чугун, так и высокопрочную броневую сталь. Я сделал расплавитель, но это лишь рекомбинация доступных веществ. Мне нужен был философский камень, что-то, что даст безграничный доступ к энергии и редким элементам. Золото из грязи и мусора, топливо и энергия из безжизненной пыли. Первое, о чем я подумал, ядерная энергетика, но с этим было так много возни и затрат, не говоря уже о неприемлемых рисках, что я просто отбросил этот вариант. И тогда меня осенило, я технарь, мне нужны необычные вещи. Есть много поросел, что шлют законы физики в жопу, так что мне нужен был философский камень. Его не существует, Элит покачал головой. Я думал над этим, но это не сработало. Формально, так и есть. Я изучал этот вопрос, и силы действительно не дают легкого доступа к сокровищам. Есть подвохи. Временные ограничения, ограничения по массе, форме, материалу и так далее. Это действительно было так. Мисс Милиция могла создавать оружие, и эффекты от его применения были реальными, но масса никогда не терялась. Другими словами, силу можно было заставить совершать работу, но отдать реальный кусочек материи, скорее нет, чем да. Но нет никакого запрета на изменение уже существующей материи и создание чего-то нового с новыми свойствами. Фактически есть много технарей, которые этим только и заняты. Сила бесстрашного вовсе использует предметы как якорь. Другими словами, мне надо создать что-то обладающее заданными свойствами или то, что должно было ими обладать. И ты придумал тибериум. Все уже придумано до нас. Я помахал рукой. На Земле Али в третья часть игры, посвященной тибериуму, вышла еще в 2007. Так что концепция была придумана другими, я лишь подхватил и провел некоторые расчеты. Как вы можете видеть, тибериум крайне активен, его протонная решетка захватывает и перерабатывает практически любое вещество в округе в себя, постоянно растущий организм. Однако, в реальности это невозможно, но если ввести кристалл в измененное состояние, то это должно произойти. Проблема в том, что я ни разу не работал с настолько экзотическими вещами. Из всех технарей элит единственный, у кого должны были быть высокие шансы на успех. И как же использовать то, что готово взорваться в любой момент? Смена частоты. Нужно научиться регулировать скорость роста и трансмутации кристалла. Это позволит растить его в огромных количествах, брать нужные куски, после чего обрабатывать так, чтобы они превращались в нужные элементы. Сместить баланс ядерного синтеза в нужную сторону, но так, чтобы не происходило чудовищного выделения тепла и излучения. Так что я надеюсь доработать штуку, что сделал элит, чтобы сделать Тибериум реальностью. В итоге мы получаем безграничный источник энергии и ресурсов практически из ничего. Вы в выигрыше, я в выигрыше, чистая прибыль. Итак, что скажете? Я зря вломился и спас день, или мы расходимся, и вы продолжаете делать, что бы вы ни делали ранее? Бро, Убер спросил элита. Он дело говорит, походу да. Я действительно не подумал, что так выйдет с этой штукой. Она должна была тут сжечь все или взорваться. Мы не смогли бы потушить, если это действительно ядерная вещь. Радиоактивная, наверное, надо проверить. Умеренно, я оценил рентгеновским зрением уровень излучения. Пока охлаждено до экстремальных температур, реакция протекает достаточно медленно. Вы не успели хапануть дозу, во всяком случае, не больше нескольких рентгеновских снимков. Надеюсь, я не облысею и не заболею раком, пробормотал Убер. Выяснить, как получился Тибериум, вот так сходу не получилось. Хотя я поменял нематериальность на ремонт, сила элита не спешила давать подробные объяснения, а экспериментальное выяснение работы преобразователя было отложено по моей просьбе. Рентгеновское зрение и ремонт позволили выявить множество микротрещин и повреждений. Моя технарская сила дала понять, что требуется ремонт. Вообще у элита очень многие гаджеты требовали ремонта. Лишь немногие устройства были достаточно прочными и проработанными, чтобы не нуждаться в обслуживании, кроме зарядки и чистки. С синим кристаллом было почти все ясно. С научной точки зрения данная форма материи, по сути, является плотной динамической протонной решеткой, удерживаемой от распада силами притяжения тяжелых частиц. При контакте с другой материей частицы начинают хаотично сталкиваться с ядрами атомов этой материи, либо расщепляя их, в случае легких ядер, либо выбивая из них протоны и нейтроны, в случае тяжелых ядер. Затем тиберий захватывает освободившиеся протоны, которые становятся частью его решетки, превращая, таким образом, исходную материю в новые зеленые, или синие, кристаллы. При столкновении тяжелой частицы, мюона или тауона, с атомным ядром начинается интенсивное излучение альфа, бета и гамма частиц, а также сильнейшее электромагнитное излучение на всем диапазоне длины волны. Кроме того, в процессе трансмутации атомы, контактировавшие с тибериим, могут превратиться в атомы с отличным, обычно, меньшим, числом протонов и нейтронов в ядре. Почти, так как взаимодействие порождало еще и немало тепловой энергии, которая уже негативно сказывалась на самом кристалле, дестабилизируя его структуру, при этом способствуя стремительному росту.